струнам. Большая группа китайских туристов вывалилась из 4 автомобилей, остановившихся у гостиницы, и плотным кольцом окружила бюро обслуживания в ожидании ключей от номеров. Я подумал, что китайцев всегда много, и не только в Китае. Спотыкаясь об их чемоданы, с трудом добрался до лифта и вдруг услышал: «Господин Строна, подождите, пожалуйста, подождите». Молодой служащий ресепшн, торопливо пробираясь сквозь толпу, бежал ко мне, размахивая белым конвертом. «Господин Строна, мы пытались связаться с вами еще вчера вечером, но ваш телефон не отвечает. Вам следует немедленно позвонить в Берлин. Ваш сослуживец», — он взглянул на конверт, — «некий господин Кошуа просит срочно ему позвонить. Он многократно звонил вам в течение суток и ночью тоже. А сегодня утром к нам приходил сотрудник немецкого посольства». «Не Кошуа, а Джошуа. И не сослуживец, а друг», — поправил я, вскрывая конверт. На распечатке электронного письма, адресованного директору гостиницы, было написано по-немецки: «Струна, куда ты, мать твою, подевался?» «Я обзвонил всю Москву и окрестности, включая немецкое посольство. Не хочу верить, что ты умер. Ты не должен сейчас умирать, Струна. Не имеешь права. Номер твоего мобильника снится мне по ночам. Почему ты не носишь его с собой? Ты нужен нам, Струна, очень нужен. Больше Свену, чем мне. Если ты не позвонишь сегодня, среда, я замучаю девицу с бюро обслуживания до смерти. Позвони как можно скорее. Джошуа А. Панков». После этого следовало длинное послание по-английски директору гостиницы, в котором Джошуа сначала просил немедленно найти меня, потом требовал передать мне это письмо и, наконец, грозил неприятностями, если его просьба не будет выполнена. Видимо, случилось что-то серьезное. Я вспомнил, что, уезжая с Анной в Санкт-Петербург, оставил свой сотовый на ночном столике, рассудив, что он мне там не понадобится. Меня охватило страшное беспокойство. Все лифты были заняты китайцами, и я бросился к лестнице. С трудом переводя дыхание, вбежал в свой номер. Пол в прихожей был усыпан конвертами, которые в мое отсутствие, видимо, просовывали под дверь. В моем телефоне было около 100 пропущенных звонков от Джошуа и вся память забита смс-ками. Я сел на подоконник, закурил и набрал его номер. «Струна», — услышал я его спокойный голос. «Хорошо, что ты не умер. В ночь с понедельника на вторник Свен пытался покончить с собой. Какой-то писака из берлинской газетенки обиделся на него за то, что он не хотел дать ему интервью, и в ресторане его жены добыл за деньги какую-то лживую информацию. Потом сфотографировал могилу на кладбище и отправил все это в свою газетенку. Он написал, что в смерти жены и дочки виновен Свен, потому что не заботился о семье и занимался только научной карьерой. Даже на похороны не соизволил пожаловать. Статья вышла в понедельник утром с анонсом на первой полосе. А наша больная на всю голову Аннетта принесла газету на занятия, чтобы провести дискуссию о журналистской этике, об ответственности за печатное слово и о том, как оно относится с истиной. Свен молча вышел, я последовал за ним и старался все время быть рядом, но после обеда у меня закончились сигареты, я был вынужден на несколько минут выйти в магазин. Когда вернулся, Свена и след простыл. Ближе к полуночи он лег на автостраде на Берлинер-Ринг, у того самого места, где произошло несчастье. Ты меня слышишь, Струна, черт тебя дери? Почему ты молчишь? Да здесь, я тебя слушаю. Свена больше нет, спросил я. В том-то и дело, ему не повезло. Он выжил. Видимо, не заметил, что перед грузовиком ехал мотоциклист. Молодой студент из Берлина. Парень заметил тело на дороге, начал резко тормозить, упал, и Свена мотоциклом отбросило к отбойнику, разделяющему полосы движения. Он лишился обеих ног, до бедер, весь искалечен. У него сотрясение мозга, повреждена селезенка, пробита легкая, и только одно ребро уцелело. Но он жив. Его и мотоциклиста вертолетом доставили в клинику Шарите в Лихтерфельд, где когда-то была клиника Штиглица. Парень по дороге умер, а Свен выжил. Мы со Шмидтовой дежурим у него. Она по ночам, а я днем. Без дозы я не могу это выдержать, поэтому дневные дежурства для меня отпадают. Мы с ней сменяем друг друга. Свен редко приходит в сознание, постоянно бредит. А приходя в себя, говорит о тебе, Струна, — добавил Джошуа тихо. — Ты можешь приехать? — спросил он, помолчав. — Который час? — спросил я. — У нас 7. Начали развозить ужин. — Значит, тут 8. Дай мне 15 минут, я узнаю расписание самолетов и позвоню. Если сегодня рейса нет, прилечу самым первым завтра утром. Я скажу Свену, он обрадуется, потому что очень тебя ждет. Может, тогда хоть умрет спокойно. В аэропорту возьми такси до Лихтерфельда. Мы со Шмидтовой будем ждать у входа в клинику. И купи для Свена водки. Он говорит, русская водка самая лучшая. И для Норберта тоже купи. Она ему точно понадобится. Правда, сейчас он в следственном изоляторе, но послезавтра его выпустят. Узнав про Свена, Норберт вместе с таким же обдолбанным приятелем поехал в редакцию газетенки. Взял с собой совковую лопату из котельной и поджидал этого журналиста. А потом черенком лопаты отбил ему почки. Полицейские долго не могли поверить, что лопату можно так крепко держать культями. Но были свидетели. Норберта арестовали. Мы организовали в Панкове сбор подписей под петицией о его освобождении. Это, конечно, лишнее, его и так выпустят. Ему ведь некуда бежать. И на суде это примут во внимание. Ты слышишь меня, Струна, сукин сын? Слышу, Джошуа. Слышу. Это хорошо. Возьми себя в руки и не плачь. И выясни насчет самолета. Я бегом кинулся в бюро обслуживания. Рейс на Берлин вылетал из Шереметьево в 23:10 по московскому времени. Было 4 свободных места. Я вернулся в номер и снова набрал Джошуа. Я прилечу в Шенефельд сегодня в 23:40. Прямо из аэропорта приеду в клинику. Будь там. И не переборщи с дозой. Я вернулся в номер и побросал вещи в чемодан. Мне должны были вызвать машину. Я волновался, что дорога до Шереметьево может занять много времени. Но служащий бюро обслуживания успокоил, сказав, что сегодня среда и уже довольно поздно, да еще наш Василий за рулем, так что все сложится удачно. Я присел за стол и на бланке отеля написал письмо Анне. Уж и не помню, когда последний раз писал письма на бумаге. У меня не было времени, чтобы подбирать русские слова, писать по-немецки я не хотел. Я знал, что только по-польски сумею выразить то, что хотел ей сказать. Моя грусть была вызвана вовсе не сомнениями. Наоборот, абсолютной уверенностью в том, что наша встреча с тобой — настоящее чудо и счастье, хотя я знаю, что кто-то другой, и тоже по-своему, необыкновенный, будет из-за этого страдать. Анна, я должен, не просто должен, но хочу вернуться в Панков. У меня нет другой возможности сообщить тебе об этом, кроме как написать это письмо. Через несколько часов я улечу в Берлин, чтобы быть рядом с другом, который во мне сейчас очень нуждается. Именно сейчас, а не завтра или через неделю. Я не рассказывал тебе о нем, может, вскользь упоминал, но он мне очень дорог. Я вернусь, и на сей раз не для того, чтобы найти Дарью. Я вернусь к тебе. Струна. Водитель Василий, пожилой мужчина в синем костюме, узнав, что по пути в Шереметьево нам нужно на минутку заскочить в архив на Бережковской, 26, улыбнулся, продемонстрировав ряд золотых зубов. Он спросил, во сколько у меня самолет. Дважды проверил, пристегнул ли я ремень безопасности, и мы тронулись. Временами гонка по Москве напоминала мне какой-то дикий слалом, и я закрывал глаза, прощаясь с жизнью. Но когда открывал их, мир вокруг по-прежнему существовал, а я был жив. Василий же только посмеивался, посверкивая золотыми зубами. Мой страх веселил его, и чтобы приободрить меня, он похлопывал меня по коленке. Я долго звонил в дверь архива, пока, наконец, мне открыл охранник, тот самый, который выпускал нас с Анной отсюда 2 дня назад. Он обещал непременно передать Анне Борисовне письмо, как только она придет на работу. Я протянул ему конверт и вытащил из кармана 1000-рублевую купюру. Василий посигналил, поторапливая, и я побежал к машине. Когда, запыхавшись, я вбежал в зал вылетов, по громкой связи как раз назвали мою фамилию. Добрые люди пропускали меня без очереди, будто знали, что я могу не успеть к Свену. В самолете мне не хватало музыки. Я всегда презирал айподы, айфоны и тому подобные гаджеты, считая, что с их помощью слушать музыку нельзя. Но теперь меня устроили бы даже они. Так нужна была мне музыка. А если не она, то много вина. С этим было проще. Я пил вино и вспоминал наши со Свеном разговоры. И всплывавшие в памяти. Струна. Можно я расскажу тебе что-то новое о своей жене? Действительно новое. Трогало меня до такой степени, что обеспокоенная стюардесса спрашивала, действительно ли у меня все в порядке, и сама приносила мне очередную маленькую бутылочку красного вина. Самолет приземлился в Берлине с получасовым опозданием, но поскольку в Москве я был последним пассажиром, поднявшимся на борт, мой чемодан появился на ленте первым. За раздвижной дверью зала прилетов на уровне -1 берлинского аэропорта Шонефельд стоял Джошуа и курил сигарету, хотя в немецких аэропортах курить можно только в специально отведенных местах. В эту минуту он показался мне русским, потому что я вспомнил слова того парня из Казахстана о том, что если в России что-то строго запрещено, это значит можно, но лучше не попадаться. В такси Джошуа молчал. Видно, чувствовал, что я не хочу ни говорить, ни слушать. У клиники нас поджидала Магда Шмидтова. Медсестра на 4-м этаже была предупреждена о моем приезде. Мы вошли в маленькую палату, всю заставленную медицинской аппаратурой. На зеленоватом экране монитора над кроватью Свена бежали, попискивая, синусоиды. На столике стояла пустая ваза для цветов. Рядом фото женщины, кормящей грудью младенца. Лицо Свена было плотно забинтовано. Открытыми были только глаза и рот. Я медленно подошел и присел на белый вращающийся металлический табурет. Нашел под одеялом кончики пальцев Свена, торчащие из гипса. «Свен, ты поедешь со мной в Москву прочитать там лекцию?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. Я почувствовал тихое шевеление его пальцев. «Да, Струна, с тобой, да», — прошептал он с трудом. А потом улыбался. Мне, Джошуа Шмидтовой. И поглядывал на монитор. Джошуа опустил шпатель в стакан с водой и смочил ему губы. Я сидел рядом, не выпуская из рук пальца Свена. Минуту спустя он заснул. Я достал из сумки бутылку с русской водкой, купленной в самолете, и поставил ее в пустую вазу. Шмидтова плакала. Джошуа переминался с ноги на ногу. Потом мы с Джошуа поехали в Панков. На куче кокса в котельной мы курили траву и вспоминали самые интересные истории из тех, что рассказывал нам Свен. Уже начало светать, когда я заснул на полу в прокуренной комнате Джошуа.